Глава 26. Иза. Я хочу быть честной с тобой. Возможно, впервые в жизни. Возможно, ты даже не знаешь обо мне такой простой вещи, как мое настоящее имя. Никакая я не Изабелла. Меня вообще-то зовут Лиза. Лизавета. А еще ты, наверное, не знаешь, что я тоже родилась в деревне. Только мы жили совсем близко к Архангельску. Иногда даже ездили туда. Если признаться честно, то всего пару раз. Но это не мешало мне называть себя городской. В детстве я любила примерять тётины туфли. У нее были одни на все праздники. Да и то повезло, что хоть какие-то были. Бусы тоже у нее были одни, и я все время на них заглядывалась. Пока никто не видит, я надевала эти бусы и туфли, представляла, будто иду на вокзал и навсегда уезжаю в город. Брать с собой, как багаж, мне было нечего. Только складывала дядину газету в авоську. Видела я мужчин с газетами на вокзале. Однажды тетя застала меня за тем, как я расхаживаю в этих самых бусах, представляю, что гуляю по центру Архангельска. Она бросилась сдергивать их с меня, чуть веревочку не порвала. Нам обеим бы хуже сделала. Тогда я получала от нее часто то пощечину, то щипки. Но за бусы она меня сильно поколотила и кричала что-то вроде: «А если бы соседи увидели?» А у нас соседи могли зайти даже без стука, попросить что-нибудь. Тогда я подумала, что тетя те бусы украла. А сейчас думаю, может быть, наоборот. Она боялась, что они подумают, что мы богато живем. Но куда там? И все же тетины бусы я брала еще не раз. На свидание брала с твоим дедушкой. А потом, когда от дяди с тетей съезжала, я эти бусы прихватила с собой. Посчитала, что тетя недостойна их и не будет их носить. В город меня увез твой дедушка. Я хотела получить образование. Но для этого надо было окончить школу, а значит, провести с тетей и дядей еще целый год. А мне было так нестерпимо тошно, что я решила искать другой вариант. Дедушка твой был старше меня на 15 лет, но моложе дяди с тетей. Дядя работал ремонтником вагонов, а твой дедушка приехал из города с инспекцией. Уже не помню точно, какая была у него цель визита, но я сразу поняла, что он не то что дядя. Руки чистые, волосы густые, пиджак. Тётя меня послала дяде отнести обед, там мы и встретились. Я сразу поняла, что надо заскакивать в этот вагон, иначе мой поезд уйдет. Образование я отложила, получила его потом, когда мы с Милой стали жить вдвоем. С мужем я прожила почти 10 лет, когда он пришел домой вдрызг пьяный и дернул меня за юбку так, что подол затрещал по шву и разорвался. Это чтобы я не смела убегать, когда он со мной говорит. Я же эти пьяные бредни слушать была не намерена. В следующий раз он дернул меня за рукав, сорвал пуговицы с манжет и вывихнул мне руку. Но мне не за себя было страшно, а за Милу. Я ведь очень долго не могла забеременеть, и она тогда еще совсем маленькой была. Я рыдала, боялась, пришивала пуговицы по ночам, зашивала юбки и чулки. Когда он задерживался на работе, я заранее знала, чем закончится этот вечер. Шли годы. А потом случилось кое-что очень страшное. Так я сначала решила. Я думала, что это может обернуться против меня, пока не поняла, как это обернуть в свою пользу. Я собиралась начать генеральную уборку перед Новым годом. В первую очередь хотела разобрать вещи в шкафу и достать оттуда елочные игрушки. Деревянный ящик с украшениями лежал в самом дальнем углу, куда я его задвигала. А потом и заставляла кучей других вещей, совершенно не заботясь о том, как буду доставать его снова через 12 месяцев. Разгребая завал, я наткнулась на какой-то незнакомый мне мешок. Я никогда его прежде не видела, даже не подозревала, что там может оказаться. Я вытащила его. Тяжесть оттянула мне руку. И эту тяжесть я сразу же почувствовала у себя на сердце. Меня охватило предчувствие чего-то страшного и необратимого. Я осторожно заглянула туда, а там — пистолет. Я вскрикнула и сама же испугалась своего голоса, будто выстрела. Хотелось вернуть все на место. Думала, скажу мужу, что собираюсь доставать елочные игрушки, чтобы намекнуть ему, что полезу в шкаф. Или вовсе попрошу его самого достать мне ящик. Но я не стала убирать мешок. Вместо этого я положила его на стол и стала думать. Думать, в какую цену мне обойдется наличие в доме пистолета при вспыльчивом муже, который частенько распускает руки. Тот декабрьский вечер я помню очень хорошо. Я чистила и шинковала лук, резала морковь, делала фарш, топила свои руки в мягком розово-сером мясе, крутила котлеты, как на тот момент умела, криво и на быструю руку. И все это время я представляла, как кожу холодит металл, а пальцы нащупывают курок. Курок мне показался таким хрупким, ничего не стоит его нажать. Котлеты шкварчали на сковороде. Я всегда ненавидела этот запах. Запах пота. Котлеты пахли, как мой муж, или он пах котлетами, не знаю. Но всегда после жарки котлет и после него на мне оставался этот запах. Голову стягивали бигуди, поверх которых я повязала платок, чтобы волосы не попали в еду. Я смотрела, как жир волнуется под покрытыми коричневой коркой уродливыми комками мяса, и обдумывала план. Представляла, что заберу Милу из школы, куда она только-только пошла, отведу к соседке. Хоть соседей я избегала, одна женщина с первого этажа была мне не так противна, как все остальные. Она напоминала мне мою маму, которую я почти не помнила. Поэтому не знаю точно, на чем именно строилось их сходство, но я его чувствовала. Возможно, она просто была ко мне добра. Она часто сидела у окна, которое находилось справа от входа в подъезд, и каждый раз, когда я тащила тяжелые сумки с продуктами в одной руке, а Милу в другой, она видела это и выходила мне помочь. Она была не так молода, как я, и помочь с тяжелыми авоськами была не в состоянии. Но она брала Милу за руку и расспрашивала, как у нее прошел день. Потому что я так уставала, что с трудом могла поддержать беседу с собственным ребенком. Она провожала нас до квартиры и продолжала развлекать Милу, пока я разбирала сумки. Я представляла, как отведу к ней Милу, а сама приготовлю котлеты вот так, как сегодня. Их запах заполнит всю квартиру, его можно будет почувствовать с самой лестничной клетки. Это его расслабит. Он войдет в родной дом, будет предвкушать горячий ужин. А тут я наставлю на него его же собственный пистолет и скажу, чтобы убирался и больше в этой квартире не появлялся. А дальше? Скорее всего, он бросится на меня, отнимет пистолет. Или у меня хватит смелости противостоять ему и выстрелить? Нет, я даже не знаю, как это делается, только догадываюсь. Видела в черно-белом фильме с красивыми французскими актерами. Это не выход. Но и мысль, что в доме пистолет, что он может им воспользоваться рано или поздно, сводила меня с ума. Я буду вздрагивать каждый раз, как он станет открывать шкаф. Избавиться от пистолета я тоже не могла. Понятия не имела, как это делается. И откуда он, боялась даже представить. Это ведь было не так просто — достать пистолет. Нет, надо нам с Милой бежать. Причем чем дальше, тем лучше, решила я. Тем же вечером за ужином он сказал, что уезжает в командировку. Так все и закончилось. На завтра он уехал, да так и не вернулся. Пистолет пропал вместе с ним. Наверное, я ужасный человек, ведь я не стала обращаться в милицию. Боялась, что мужа найдут и заставят его вернуться ко мне. С работы его никто не искал. Возможно, они как-то связаны с его пропажей. А может быть, он уже давно не работал там и занимался чем-то другим. Люди пропадали и будут пропадать. Кто знает, что с ними случается? Кто знает, где мой муж, жив он или мертв? Я не знаю и знать не хочу. Тогда я не то чтобы испытала облегчение. Я жила в страхе. Думала, он догадался о моем плане. Я боялась возвращаться домой, думала, он там ждет меня, а в руках его блестит металл. Боялась за Милу, боялась, что ее украдут прямо из школы. Так и жила. Переехать мы смогли уже только в 90-х, когда квартиру обменяли. Тогда же я сменила имя. Ты ту квартиру даже не застала. Родилась на следующий год. Потом по телевизору стали крутить эту передачу, где люди ищут пропавших родственников или друзей. Я ее никогда не пропускала и все боялась увидеть его. Думала, он скажет, что потерял память, хочет найти хоть кого-нибудь, кто его знал. Таких историй множество. И многие такие люди оказываются на улице. Им просто некуда пойти. У них нет ни документов, ни имени. Я думала, если увижу его на экране, совесть не позволит мне это проигнорировать. Придется связываться с продюсерами передачи. Но нет, он так и не появился. Он так нас и не нашел, если вообще искал. Я бы не сказала, что теперь живу спокойно, что я освободилась от этого страха. Нет. Я все еще вздрагиваю, если кто-то звонит в дверь, когда я никого не жду. Я все еще разглядываю каждого старика на улице. Даже сейчас. А ведь он, скорее всего, уже умер. Иногда я представляю, как он прожил эту жизнь. Может быть, у него была другая семья. Может быть, он не трогал свою жену так, как меня. Может быть, она не знала боли и страха. Может быть, его дочь — счастливая женщина, жена и мама. А может быть, у него сын. А может быть, он погиб еще тогда, много лет назад. Может быть, виной тот пистолет. Я довольна своей жизнью. У меня ведь есть Мила, есть ты. Но теперь ты понимаешь, почему я была против твоего отца? Я не хотела, чтобы Мила повторяла мои ошибки. Но она пошла точь-в-точь по моим стопам. Рано выскочила замуж, не получила образования. К тому же твой отец был ненадежным человеком. Твой дедушка хотя бы имел стабильную работу и мог нас обеспечить всем необходимым. А еще твой отец решил увезти вас с Милой в деревню. В деревню! В место, из которого я так стремилась уехать и больше не возвращаться. Я хотела, чтобы жизнь у Милы была лучше моей. Я не говорю, что твой отец был хуже твоего деда. Он ведь никогда не поднимал руку на Милу. Но для меня этого было недостаточно. А Миле любой мужчина казался подходящим. Любой, кто ее поманит. Не хотела я так говорить о твоей матери. Но так уж сложилось. И виновата в этом я. Я боялась жизни, потому что боялась, что где-то там есть мой муж. Я могла бы развеять этот страх, в конце концов найти его и успокоиться. Ведь в какой-то момент любому бы стало понятно, что он уже не вернется. Я осознавала этот страх и его беспочвенность. Поэтому я старалась не внушать его твоей матери. А потом пожалела, когда увидела, что ее бесстрашие сотворило. Она была такая же бесстрашная, как и я, когда я уезжала из своей деревни вместе с мужчиной, старше меня на 15 лет. Я позволила ей сбежать. Но когда это все случилось, Я решила, что если смогу вернуть ее, больше от себя не отпущу. Больше не доверю ее ни одному мужчине, потому что им нельзя доверять. Думала, если вы вернетесь, я воспитаю тебя по-другому. Покажу тебе, что мир — страшное место, чтобы ты была осторожной, чтобы с тобой не произошло того, что произошло с нами. Ты будешь мудрее и осмотрительнее. Ты будешь сначала присматриваться и никогда не станешь кидаться в омут с головой. Вы уехали на Пинигу, а я осталась здесь одна и сходила с ума от беспокойства за вас. Это ведь не то, что моя деревня. Это было гораздо дальше. Пинига — самое верховье реки, край области, как край мира для человека, который нигде не бывал. Я не знала, что у вас там происходит, сотовых телефонов тогда не было, звонила Мила мне редко. А когда звонила, связь была такая плохая, что не понять, какое у нее настроение. Я спрашивала, хочет ли она домой, но она говорила, что ее дом теперь там. Мне было больно это слышать. И вот однажды она позвонила и сказала, что Егор пьет. А я решила, где пьет, там и бьет. А я именно этого и ожидала. Страшилась, но ожидала, что это произойдет. Деревенский парень, что еще от него можно ожидать? Хотя и городские не лучше. Нет, не зависит это от того, откуда человек родом. В тот же день я засобиралась на Пинигу, думала, он у меня получит, думала, утоплю, как котенка в реке. Но куда ехать, я не знала. Мила говорила мне название деревни, и я его даже куда-то записала. Но в той тревоге и смятении, которые меня охватили, найти эту бумажку не могла. Я решила разбираться уже на месте. Взяла билет до Карпогор и поехала за вами, уверенная, что привезу вас домой, и больше вы никогда и никуда от меня не уедете. Снова поезд уносил меня из города. Я проезжала мимо своей деревни, где не была уже несколько десятков лет. Где-то там, недалеко от железной дороги, я впервые увидела твоего деда в пиджаке с чистыми руками и решила, что он мой счастливый билет. Но я ни о чем не жалею. Каждое мое решение приближало меня к тому, чтобы у меня появились вы. К ночи я добралась до Карпогор. Люди помогли мне найти что-то вроде гостиницы, небольшой постоялый двор. Там я рассказала, что ищу дочь и внучку. Фамилия Мёрзлые. Таких мне сказали тут в каждой деревне, по несколько штук. Я сказала, что мне бы Таисью Степановну Мёрзлую, и круг немного сузился. Хозяйка гостиницы пообещала завтра поспрашивать, у кого сын с женой и дочкой вернулся из города. «Сына Таисьи Егор зовут», — добавила я. На следующий день мне подсказали, что надо ехать в Лавелу. Попросили какого-то парня отвезти на машине. Оказалось, что это сосед Таи. Соболезновал мне, говорил, какая у меня красавица дочь и внучка. Я сидела вся напряженная. В машине запах стоял отвратительный. Мокрая псина, перегар и что-то еще. Что-то сладковато-чесночное, будто чеснок сгнил от влаги и провалялся в машине. Взгляд у него был недобрый, весь он был сухой, щуплый, напоминал комара, который крови еще не пил. Он все говорил и говорил о том, каким хорошим другом был Егор, как его жаль и как жаль Милу с Алей. Я не могла понять, о чем он толкует, поэтому спросила. «О чем, ради бога, вы говорите? Вы знаете, что этот ваш Егор сделал?» «А какая теперь разница, что он сделал?» Я опешила, все еще не понимая, что к чему. «Как это какая разница? Я еду дочь с внучкой забирать». «Это правильно. Без Егора им нечего тут делать», — сказал он мне. «А куда делся Егор?» — осторожно спросила я. «Как куда? Это что, проверка какая, а?» Он все больше злился. Лицо его делалось напряженным. «Нет, Мне стало страшно находиться с ним вдвоем, ехать по проселочной дороге, когда навстречу ни одной машины, а вокруг только глухие леса. Я просто не понимаю, о чем вы толкуете. Что с Егором? Что с моей дочерью? Говорите, в конце концов. Вы по правде не слыхали? Нет, я была уже в отчаянии. Егор утоп. Что значит утоп? В Пиниге утоп. Все вокруг казалось мне самым настоящим бредом, ночным кошмаром. Я ехала неизвестно куда и неизвестно с кем. Где моя дочь? Да у Таисии Степанны дома. А внучка? А внучка ваша все около моей мамки вьется. Таисия Степанна слегла от горя, а Егорова жена там за ней уходит. Егор погиб, значит, наконец поняла я. Таисия горюет, а моя дочь за ней ухаживает. Ухаживает за этой теткой, которая ей никто, а родную мать бросила одну. Нет, нехорошо так думать. Она ведь мужа потеряла. Ну и слава богу, слава богу. Нет, нехорошо так думать. Но теперь ведь она вернется. Этот деревенщина прав. Нечего ей здесь делать без мужа. К моему ужасу я успокоилась, и весь оставшийся путь дремала. Парня, как оказалось, звали Алексей. Он подъехал к их с матерью дому и позвал меня сначала туда, забрать тебя. Я поднялась на холм и все смотрела на дом рядом с домом Алексея. Не могла оторвать взгляд. Все мне в нем казалось убогим. Но когда я вошла в дом Алексея, оказалось, что убогим был этот дом. Сказать, что я была в ужасе, это ничего не сказать. Все вверх дном, такого беспорядка я давно не видела. Все в грязи, в каком-то хламе. Мне казалось, что я даже не смогу тебя отыскать в этих завалах. Я громко постучала и крикнула, что приехала из Архангельска за своей внучкой. Из комнаты послышались шаги, тихое шарканье. Ко мне вышла женщина, растрепанная, потерянная. Я не могла понять, как она может присматривать за тобой, ведь очевидно, что присмотр нужен за ней. Я не могла понять, как моя дочь оставила тебя с этой юродивой. «Где моя внучка?» — спросила я. «Аля». «Какое горе-то случилось!» — крикнула она и кинулась рыдать у меня на груди. Я вся сжалась, мне стало противно. Ее рано поседевшие жесткие волосы щекотали мне щеку. Я ее оттолкнула. Она отпрянула и с каким-то животным страхом на меня посмотрела. Впервые кто-то боялся меня. Это придало мне решимости. «Где моя внучка?» — повторила я. Она молча попятилась, а потом повернулась и почти бегом направилась в комнату. «Эй!» — крикнула я и кинулась за ней. Мы попали в еще одну захламленную комнату, где стояла кровать, на которой спала ты. Я подошла к тебе, погладила по голове. Ты выросла. Мы виделись в последний раз не так давно, но дети в этом возрасте быстро растут. Я заплакала, но показывать слабину той странной женщине не хотела, поэтому уткнулась тебе в трикотажную пижамку, слезы впитались в ткань. Желтые цветочки на белом фоне стали тусклыми от влаги. Я разбудила тебя. Твои глаза расширились и засияли. Ты была так рада меня видеть, и я пожалела, что не приехала раньше. Я подняла тебя на руки, ты потяжелела, и вынесла тебя из этого кошмарного дома. Я задержала дыхание, и мы вошли в соседнюю избу. Я ожидала увидеть нечто похуже, чем видела только что в том доме. Боялась, что увижу Милу такой, какой никогда не видела, какой она никогда не была. Ожидала самого худшего, и мои наихудшие опасения оправдались. Мила сидела за столом, и у нее не хватало сил даже подняться и поприветствовать свою мать, которая проделала такой длинный путь, чтобы спасти ее. Она сильно похудела. На ней висел какой-то халат, деревенский, выцветший, слишком большой для нее халат, похожий на тот, который носила моя тетя. Ее осветленные волосы отросли и пожелтели. Она всегда была красива, такой красотой, которую раньше называли чахоточной. Но сейчас она просто исчезала на глазах. Я чуть не разрыдалась, глядя на нее, но взяла себя в руки и сказала: «Собирайся, мы едем домой». «Мама», — сказала она, сползла на пол и разрыдалась. «Он утонул, мама, утонул! Он умер!» Я тоже зарыдала и села рядом с ней. Ты тоже была рядом, смотрела на нас и ничего не понимала. «Мы его не нашли! Его так и не нашли!» — дрожала дочь в моих руках. Она думала, что это что-то значит. Она еще долгие годы не могла понять, почему его так и не нашли. Но я сразу подумала, что его тело просто унесло течение. Никакой загадки тут нет. Часто бывает, что тела утопленников не находят. Я это хорошо знаю, потому что много читала о пропавших без вести и о том, что с ними происходит. И только теперь я заметила, что на кровати лежала женщина. Прежде толстая, но теперь осунувшаяся от горя, со стекающим вниз лицом. Она смотрела на нас. Я встала и подошла к ней. «Я забираю дочь и внучку. Я понимаю, вы не виноваты в том, кем стал ваш сын. Но вы виноваты, что не защитили моих девочек». А потом я не выдержала и стала кричать, вопрошая, почему она вас не защитила, что она за женщина такая. Я тогда еще была уверена, что Егор бил Милу, и что Тая его не остановила. Я бы остановила. Я бы взяла пистолет и... Только потом я узнала, что Егор никогда и пальцем Милу не тронул. Его единственным пороком было пьянство. Он не работал и целые дни проводил с тем Алексеем. А значит, он не заботился о своей жене и дочери. Я понимала, что Тая ничего не могла с этим поделать. Я же не могла отучить своего мужа пить. Но она должна была отправить вас в город. Она должна была вас отпустить. А она помогала ему вас там удержать, и даже после его смерти она молила вас остаться. Я обещала Миле, что больше в ее жизни ничего плохого не случится, что мы всегда будем втроем, и никто нас не тронет. Но потом ты поехала на Пинигу. Нет. Сначала еще была эта идея уехать учиться в Петербург. Я тебя понимала. Я тебя понимала, как никто другой. Я ведь тоже хотела уехать туда, где жизнь получше. И я тебе этого тоже желала. Желала тебе хорошего образования. Но ты была такая домашняя девочка. И я поняла, что совсем не подготовила тебя к реальной жизни, хоть и пыталась. Я учила тебя никому не доверять. Рассказывала о людях только плохое, ругала тебя за простоту и наивность, из-за которых ты страдала и еще не раз бы пострадала. Хотя ты никогда не была виновата. Виновата всегда была я. Это все моя вина, от начала и до конца. Тяжесть этого чувства я несу на себе. Тогда на набережной я упала намеренно. Я вспомнила, как Мила заботилась о Тае, как не уезжала с Пинниги, хотя хотела. А ты стала так похожа на свою мать, и я испугалась. Сколько бы я ни внушала тебе страх перед жизнью, ты хотела жить. Я боялась тебя отпускать, потому что так бы я потеряла контроль над тобой. Боялась, что ты повторишь нашу с Милой судьбу. Выберешь мужчину, а не образование. Выберешь не того мужчину. Ты ведь не видела примера нормального брака. Мы с твоей мамой тебе его не дали, потому что обе выбрали не тех мужчин. Не знаю, что у тебя происходит сейчас в жизни, и мне больно от этого. Но если ты добралась до аспирантуры, значит, ты делаешь все правильно. У твоей мамы не хватило воли и бесстрашия сбежать еще раз и еще немного пожить. А у тебя хватило. Ты сбежала в Петербург даже после того, как увидела жизнь именно такой, какой я тебе ее описывала. Я учила тебя никому не доверять. Но теперь ты достаточно взрослая, чтобы разобраться со всем самой. Это не значит, что теперь ты не будешь совершать ошибки. Еще как будешь. Просто ты достаточно взрослая, чтобы с ними справиться. Поэтому я надеюсь, что ты все-таки встретишь любовь. У меня ее не было, а у твоей мамы была. Но пусть она сама тебе об этом расскажет.